Она три ожесточенно обстреливала Арему, ловко передвигаясь по снегу с огромной скоростью. Я же сбился с темпа, отвлекшись на почти обреченных друзей. Так, главное, их не задеть. Если хорошенько все просчитать, можно ударить точечно. Портал. Призыв боевого корабля. Александр. Донесся до меня усиленный мегафоном голос Пушистика. Атакуй Арему. Я знаю, что делаю. Загремевший будто консервная банка гобот вывалился из пасти Хашимы, но Нари каким-то чудом удалось поймать равновесие, и потрепанный металлический силуэт приземлился на ноги. Чертов милмакианец. Решил поиграть в героя и загнать монстра в ловушку. Теперь и я видел узкую расщелину в скале, куда мог проникнуть гобот, но где обязательно застряла бы гигантская сухопутная щука. Бам! Машину все-таки качнуло, и левой турелью она ощутимо задела за край трещины. Хрясь. А это уже разъяренный Хашима с разбегу вонзил свою узкую пасть в расщелину и принялся извиваться всем телом, стараясь буквально ввинтиться туда. Дело сделано, зараженные туго соображают, и теперь на стороне Хибы и Нари удобное расположение, да еще, пожалуй, время. А я, увидев это и оценив ситуацию, сразу же перенаправил орудие крейсера на начавшего поджимать нас с Риму. Взрыв. Второй. Третий. С каждым ударом гигантского удильщика буквально вминало в грязный снег, а на последнем он отвратительным чавканьем развалился на две половинки вдоль. «Молодец, Саша!» – послышался одобрительный голос Санатри. Я повернулся в сторону схватки гобота, засевшего в расселине, и гигантской щуки по имени Хашима. Кажется, ребята справлялись сами, но лучше бы им все же помочь. «Не желаете ли пополнить список трофеев, ваше высочество?» – улыбнулся я. «Только если вы, сударь, присоединитесь», — подыграла мне ящерка. Теперь уже гигант Хашима оказался между двух огней. Все-таки с Циллой и Харибдой уже нашу команду я бы не назвал. Из скромности. Глава 7. Черные скафандры. Временами кажется, что разум — странная штука. Вот только что наша разношерстная и разноуровневая компания разрывалась между местными рейд-боссами, шутка ли, сразу двумя. А сейчас мы уже весело обсуждаем старую как мир ловушку, в которую Нари с Хибой заманили сухопутную щуку. Сами, конечно, они ее долбили бы еще долго, так что мы с Анатори помогли ускорить процесс, и вот пришло время разбирать трофеи. Так я и думала, удовлетворенно кивнула ящерка. Снова образцы крови и мозгового вещества. И не только, интригующе протянул я. Похоже, нам улыбнулась удача. Или, по крайней мере, подмигнула. Кое-какой дроп с убитых монстров выглядел весьма необычно. Образец слюны зараженного монстра, 2. Это нам еще не попадалось, но, по большому счету, ничего и не давало. А вот следующий, ГМ, предмет вызвал у каждого из нас недоумение, смешанное с тревожным любопытством. Похоже, странная планета начинает потихоньку приоткрывать свои тайны. Мозговой паразит, 1. Вам удалось завладеть образцом опасного существа, вызывающего опасный недуг и превращающего разумных в охочих до крови убийц. Особые свойства. Недоступны. Требуемый класс. Биомант. Нари, обратился я к другу. Я так понимаю, что среди наших наемников нет ни одного игрока с Горсквана. Помню, как я впервые познакомился с этими на вид забавными, но очень опасными инопланетчиками во время опасного периода для нашей планеты, когда Франция открыла свои виртуальные границы, и на Землю хлынули авантюристы из иных миров. И вот выясняется, что обычный для горскванцев класс сейчас бы нам точно не помешал. Кстати, такое жесткое условие навевает некоторые подозрения, и не мешало бы их в ближайшее время проверить. Вот, скажем, могут ли некие биоманты быть замешаны в истории с Герамой? Вполне. В джи простых случайностей не бывает, и нужно уметь в мелочах видеть связующие звенья. Пока что четких параллелей я не вижу, но все компенсируется, когда мы добудем больше информации. Нет, помотал головой Пушистик. Честно, мне и в голову не пришло, что они могут пригодиться. Это первое, а второе, хороших знакомых, которым я бы доверял, на этой планете у меня нет. И все же какой-нибудь биоман нам бы не помешал, нахмурился я. Кстати, надеюсь, это не уникальный горскванский класс. Есть подобные игроки в других мирах. Насколько я знаю, есть, просто не так много, буднично пожал плечами Нари, а я вздохнул с облегчением. Можно поискать среди тех же наемников, кто-то да должен найтись. В хромом замке на Вигге у нас теперь есть свое представительство, так что осталось потрясти свои связи. Пока Пушистик вслух рассуждал о том, что планирует сделать, на связь вышел Кир. «Александр, мы приближаемся к контрольной точке. Вы на подходе. Арима с Хашимой не только изрядно потрепали Габотанери, но отняли у нас время, заставив сойти с пути. Сверившись с карты и с данными барражирующего на высоте Пиглета, я скорректировал наше направление и предложил своим выдвигаться. Кир, мы будем у вас, согласно примерным расчетам, через 15 минут», ответил я желтой ящерице, «и мы отправились навстречу наемникам. Больше никаких крупных существ нам не попадалось, лишь парочка групп зараженных и выводок хищных рыбоголовых монстров, всей своей оравой выскочивших из небольшой трещины в скале. А вскоре мы заметили приближающийся отряд с Киром во главе, даже время я рассчитал почти идеально, прямо повод для гордости. Здесь все буквально кишит зараженными», доложил командир наемников. «Под конец нам пришлось пробиваться через целую толпу. Попалось что-нибудь интересное?» — уточнил я, но Кир был вынужден меня разочаровать. «Все то же, что и у нас, даже образец синей слюны. А вот настоящего мозгового паразита, судя по всему, удалось заполучить только нам». Также, по словам желтой ящерицы, вдалеке они заметили силуэты, похожие на городские здания. Расстояние было немаленьким, но, к счастью, в моем инвентаре нашлось место специально закупленным для подобных случаев транспортным средством. Тут был и мотоцикл, выручивший меня во время сражения с Сетом Еруином, и стандартный гравискутер, и даже легкий трехместный вертолет. Вот только вместить всю ораву мог только автобус-развалюха, купленный мной на Вигге. А я еще думал, зачем он мне. Хорошо, что не удалил из инвентаря и не выставил на аукционе. Видимо, резко начавшиеся приключения полностью отвлекли меня от этих мыслей. «В городе мы скорее наткнемся на что-то интересное», — одобрительно сказала Анатри. «Либо на какой-нибудь квест, который поможет нам ухватиться за ниточку и вытащить пару зацепок, либо на записи, в некоторых ареалах это распространено». Я кивнул, хотя сам сталкивался с подобным лишь на Джаркмангве. «Нари, что там с нашим Биамантом?» — уточнил я у Пушистика, который сосредоточенно о чем-то думал, застыв со стекленевшими глазами. «Есть один кандидат», — начал Милмакианец, но договорить ему не дали. «Чужаки», — просигнализировал Кроним, широкоплечий мирохиц с огромной плазменной винтовкой наперевес. «Неизвестные спускались к нам с противоположного склона, небольшие фигурки, как я прикинул, на голову пониже среднего человека. Глухие черные скафандры, передние части круглых шлемов выглядели как непрактичные с виду цилиндры, как наглухо застегнутый капюшон одного из персонажей старого американского мультика. Как там его звали? Ленни или Кенни? Брамс подери, а это еще кто?» — удивился Кир, активируя свой наручный плазменный пистолет, больше похожий на резак. «Кто-то рыщет в этой локации, как и мы», — сощурилась Анатри. «И если наша команда тут оказалась случайно, то эти явно что-то знают. Я просматривал картинки, переданные Пиглетом, и пытался понять, почему пропустил этих неожиданных гостей. Вариантов немного: либо у них настолько хорошо прокачана маскировка, что черные скафандры на фоне белого снега я перепутал с валунами, либо они могут использовать невидимость. Последнее, кстати, совсем не редкость». Питомец подлетел к чужакам поближе, чтобы я смог получше их рассмотреть. Киру и остальным я приказал пока не открывать огонь, повода незнакомцы не давали, а расстреливать других игроков просто так, для перестраховки, в мои планы не входило. Ни имен, ни уровней не разобрать, слишком далеко. Зато я практически уверен, что эти незваные гости не испытывают резкого желания нас уничтожить, оружия в руках нет ни у одного из полутора десятков. Если наши уровни хотя бы примерно равны, шансов в открытом бою у нас было бы не так много. С другой же стороны, еще один из наших великих полководцев говорил, что воевать нужно не числом, а умением. И игра, особенно такая крутая, как Джи, в этом плане не исключение. Но что-то смутно меня беспокоит в этих безмолвных фигурах и их странных, даже немного смешных черных скафандрах. Если это у них смотровые цилиндры, то для чего они подсвечены мягким желтым светом? Внезапно один из чужаков подал едва уловимый знак рукой в толстой перчатке. Я отметил, что конечности у чужаков пятипалые, как и у большинства разумных, и остальные тут же разбились в редкую цепь. Черт, похоже, они все-таки собираются атаковать. Тот, который, судя по всему, был главным в отряде, поднял голову и поднес руку к еще более ярко засветившемуся цилиндру. Вспыхнул ослепительный сноп желтого света, и картинка, транслируемая пиглетом, тут же пропала, и как я не догадался, что эта странная труба на шлеме, оказывается, оружие. Остальные незнакомцы последовали примеру своего предводителя и тоже активировали свои лицевые бластеры. К счастью, судя по урону, наносимому моим наемникам, этот отряд явно был не самым сильным. Я отправил на передовую двух огненных элементалей, наемникам дал в качестве подкрепления Пантелеймона, а сам прыгнул на призванного кантарского ящера. Животинку эту я недавно хорошенько проапгрейдил, благо с покупными питомцами это было просто, повысил ему уровень в тренировочном центре, заковал в дополнительную броню и увешал разнообразным вооружением. В итоге у меня получился настоящий боевой бронеящер, которому могли бы позавидовать сами кантарцы, разводящие этих тварей на продажу. Закрывшись естественным костяным щитом, я придал ящеру ускорение и направил его чуть в сторону, чтобы линия чужаков была у меня как на ладони. Троих уже вырубила Анатри. Против ее тысячного им было бесполезно тягаться, и они это уже хорошо поняли. Черные скафандры разделились, явно задумав использовать какую-то свою тактику. Пятеро активировали полупрозрачный щит, тут же заблокировавший выстрелы плазменных винтовок моих наемников, и я отправил плевательницу к ним в тыл. То-то они удивятся, когда летучая ящерица атакует их сзади кислотой. Кантарский бронеящер послушно метался из стороны в сторону, уходя с линии огня двоих чужаков. Одного я уничтожил, и его напарник поспешно бросился к щиту. Вторая пятерка насела на Анатри, забрасывая ее какими-то замедляющими бомбами, жалкая попытка одолеть столь мощного игрока. А тут еще мои элементали подоспели вместе с плевательницей, и черным скафандром пришлось непросто. Пантелеймон метался как молния от одного раненого наемника к другому, и пока нам удавалось обойтись без потерь. Так, стоп. Поначалу я решил, что мне показалось, но затем мой возродившийся пиглет подтвердил. Чуть поодаль от основного отряда черных скафандров стоял на одной коленке еще один незнакомец. Изображение хромало, но было видно, что он склонился над каким-то то ли планшетом, то ли походной инфопанелью. Интересно, это их настоящий командир? Или это, вот дьявол, да он же похож на арт-корректировщика. Пиглет приблизился на опасное расстояние, передав мне картинку с экрана панели, нет никаких сомнений, чужак что-то колдовал с картой местности. Осторожно, бросил я в общий чат. Похоже, нас сейчас будут обстреливать. Попробую снять наводчика. Признаться, я честно думал о том, что за горой расположены артиллерийские установки или пусковые шахты. В общем, что-то вроде того. Но тут на взрыхленный нашими выстрелами снег упала просторная тень, и я понял, что дело действительно плохо. Это спутник. Заорал кто-то из моих наемников. Без лишних слов они активировали защитное поле на своих доспехах, по сути, без шансов, но какую-то фору оно им дать сможет. Рывком направив бронеящера к Анатри, я подхватил свою супругу и Пушистика. Хиба же сам ловко запрыгнул на спину зверю, заставив того слегка присесть от тяжести. Кто-то из родственников Нари призвал странного вида круглую платформу с поручнями, оба они зацепились за них, и конструкция тут же с шипением рванула с места, унося Шази и Кадди подальше от места удара. И последний как раз не заставил себя долго ждать. Яркая белая вспышка словно отразилась от снега, а уже в следующий миг поверхность просто вскипела. Котловина между склонами превратилась в расплавленную кашу с бьющим во все стороны фонтаном огня, сжигающим все живое, в том числе двоих или троих в черных скафандрах. Да уж, а эти ребята не церемонятся даже со своими. А еще, если судить по тому, что боевой спутник не рухнул на землю, у них есть игрок с царским классом. Только мы можем спокойно призвать огромную технику через портал, во всех других случаях речь идет о снижении над поверхностью с почти 100% риском повалить драгоценный спутник или корабль. Меня обдало жаром, жизни немного снизились, но не критично, бронеящер успел отбежать на безопасное расстояние. Пар, дым и огонь развеялись, обнажив развороченную обгоревшую почву и трупы моих наемников, разметало почти всех, а спаслись только Желтый Кир, Мирохиц Кроним и еще кто-то по имени Лариоза, кажется, это был Альдрак. Ага, похоже, еще один остался в живых, Кен Катарскларна. Получается, мы лишились всего двоих, очень неплохо, если учесть, что удар был довольно мощным. Или все-таки нет, может, вражеский спутник недостаточно высокого уровня. Додумать на эту тему мне не дал повторный удар, который добил и Кронима, и Лариоза, и Кен Катара. Кир еще некоторое время продержался, пытаясь выбежать из полыхающего марева, но жизни его кончились, и он рухнул ничком, вывалив из разбитой брони свою змеиную шею. Точно, вот почему мне казалось, что доспехи желтой ящерицы великоваты на несколько размеров. Кир не был ящерицей, он был именно змеей, а значит, внутри он держался на каких-то протезах или еще чем-то вспомогательном. Впрочем, не о том я сейчас думаю. Развернув бронеящера, мы с Анатри, Хибой и Пушистиком описали широкую дугу, расстреляв оставшихся чужаков, а затем догнали попытавшегося ретироваться корректировщика. В спину ему впились сразу три луча, но, если судить по логам, уничтожил его все-таки я. Вы убили игрока Лан Кон Цика. Что еще за странный набор имен? Никогда прежде с таким не сталкивался. Но судя по тому, сколько их здесь, а также по наличию спутника, полагаю, что эти странные черные скафандры оказались на Гермине просто так. И похоже, что мы, выбрав именно этот регион планеты для старта своей миссии, не ошиблись. Пазл потихоньку начинает складываться. Город, обнаруженный наемниками, и вероятность нахождения в нем источника информации, некая связь происходящего здесь с биомантами и, конечно же, укрепленный отряд рыскающих по местности чужаков. Осталось выяснить, имеет ли все-таки отношение мое возвращение из запретного мира к перезапуску ареала Герамы или это просто чудовищное совпадение. Не успокоюсь, пока не разберусь во всем этом. Тем более, сняв завесу тайны с событий, ставших в свое время причиной консервации Каласкина, мы, возможно, заодно откроем себе и путь на свободу. Хотелось бы верить. А заодно, если все не пойдет как это обычно у меня бывает, откроем рецепт лекарства от местных паразитов и используем его как индульгенцию для нас с ящеркой. Надоело быть пугалом для собственной планеты и изгоем в глазах остального содружества. Ох, но что-то я размечтался. Шази и Кадди живы, сообщил Пушистик, шумно выдохнув и вырвав меня из размышлений. Он спрыгнул с безопасной спины бронеящера и принялся обшаривать труп неизвестного игрока с причудливым именем. Откуда-то со стороны к нам уже спешили его родственники, пешком на своих двоих. Видимо, этот странный агрегат, на котором они спаслись с поля боя, был чем-то вроде экстренной эвакуационной платформы, а они, насколько я знаю, самоуничтожаются после применения. Одноразовая техника, но, судя по всему, довольно надежная. Вот это да! Нари даже присвистнул, выдернув меня из размышлений. Вы только посмотрите на это. Похоже, события на Герами закручиваются быстрее, чем мы могли себе представить. Так я подумал, как только просмотрел параметры доставшегося нам дропа. Вернее, параметры-то были не особо выдающимися, а вот название. Название навевало нехорошие предчувствия. Боевой разведывательный скафандр тланов. Ограничения. Только тланы. Выходит, искоренители все же не просто так появились в границах Содружества, и мы действительно не просто так тратим тут свое время. Шансы, конечно, невелики, но, несмотря на это, у меня внутри еще сильнее укрепилась уверенность в том, что все не зря. Глава 8. Генная инженерия. После короткой, но жесткой схватки с неизвестными чужаками перед нами встал вопрос, как быть дальше. Да, несмотря на любопытный дроп, я все-таки сомневался, что мы наткнулись на настоящих тланов. Выглядели эти пришельцы, конечно, странно, но сражались, по правде говоря, не очень эффектно, хоть и положили почти весь отряд Кира. Возможно, нам просто повезло, и мы наткнулись на не самый сильный разведывательный отряд. Не знаю, но выглядит все слишком подозрительно, как будто нас кто-то хочет убедить в том, что это тланы. А те же дропнутые скафандры нам не рассмотреть, потому что надеть их ни на кого из нас точно не выйдет, и, соответственно, мы не увидим, черные ли они или розовые, причем вдобавок на каких-нибудь восьмируких. Я поделился своими подозрениями с ящеркой Инри, и оба, подумав, со мной согласились. Вот еще проблема, с которой стоит разобраться. Но конкретно сейчас есть и другие, более насущные вопросы. С одной стороны, надо было дождаться перерождения погибших наемников и продолжать путь уже всем вместе. С другой, наши неожиданные соперники, получив отпор, могли вернуться сюда с подкреплением, и тогда нам наверняка пришлось бы туго, особенно учитывая наличие в их рядах царя, а значит, и потенциальную атаку со спутника. И все-таки, черт возьми, неужели эти скрытные имперцы на самом деле попались нам на пути? Выглядели странно, все может быть, но лучше не проверять. Посовещавшись, мы все-таки приняли решение остаться в этой локации, но разместиться поодаль от места боя и хорошенько позаботиться о разведке, чтобы напасть на нас неожиданно ни у кого не получилось. Для этого я даже сменил класс и активировал своих легких дронов с их крайне чувствительными сенсорами. Пушистик отправил Киру сообщение с нашими новыми координатами, чтобы его отряд смог нас найти, и мы принялись за выполнение нехитрого квеста – уничтожать зараженных. Естественно, безопасность – это такая вещь, которой не бывает много. Поэтому окрестности все это время проверялись еще и пиглетом с плевательницей, вдобавок ко всему в случае нападения наши враги могут решить, что это наш единственный способ разведки, и даже и не подумают искать дронов. К счастью или к сожалению, учитывая затраченные усилия, никто нас так больше и не потревожил, ни тланы, ни кто-либо еще из охотников за приключениями. Так что мы размеренно истребляли местную враждебную фауну и собирали однообразный дроп, перекидываясь ничего не значащими фразами, да изредка высказывали предположения относительно происходящего. Кстати, Нари действительно ухитрился найти Биамонта, именно об этом он и пытался сказать, когда нас атаковали черные скафандры. И кандидатом в члены нашей экспедиции оказался некий берганин с вполне земным именем Ларс. Раньше я никогда не сталкивался с представителями этой расы, более того, даже не предполагал об их существовании. А выяснилось, что они, оказывается, были неплохими воинами из довольно любопытного ареала. Так, их игровой мир представлял собой причудливую смесь магии, технологии и уникальных умений вроде боевой трансформации. Основным классом у берган были так называемые техноманты, которые, помимо всего прочего, умели создавать и призывать големов. На втором месте по популярности были воины-трансформеры, они же трансморферы, а затем шли так необходимые нам биомонты. Правда, количество игроков подобного класса, несмотря на третье место по частоте создания, было не очень большим. Все дело в том, что сами бергани были весьма малочисленны. Доводилось мне бывать на их планете, просвещал нас Пушистик, пока мы разбирались с очередным отрядом зараженных. Уровень цивилизации весьма высок, жизненный цикл такой, что позавидует даже тот, кто регулярно проходит курсы омоложения. А вот плодятся они не очень хорошо. Я слышала даже, что они вымирают, заметила Кадди. Не без этого, с легкостью подтвердил Нари. Но с их средней продолжительностью жизни, даже если все берганки внезапно станут стерильными, планета опустеет лет эдак через 100 тысяч. Так что все относительно. Чужаков они не очень приветствуют, но вот в разного рода исследовательских компаниях любят участвовать. Знаю, подала голос ящерка. Бергани были одними из тех немногих, кто отправил своих представителей в организованную моими предками экспедицию в соседнюю галактику. Так тебе было известно об их существовании, но при этом ты не была в курсе про биомантов. С интересом повернулся я к супруге. Не отвлекайся, парировала Анатори и одним выстрелом вырубила спешащего ко мне со всех ног зараженного рыбозверя. Естественно, я не могу знать всего, а в игре я с этими синими шерстяками, по сути, не сталкивалась. Я едва заметно улыбнулся, услышав знакомое слово. Шерстяк был любимым ругательством Шакар, так она называла разумных вроде мирахцев и, как ни странно, нас, людей. И ящерка, будучи более близкой к рептилиям с минимальным волосяным покровом, иногда также использовала это нехитрое определение. А пока Анатори и Милмакианец увлеченно обсуждали корректность употребления таких слов в адрес разумных, я задумался над тем, что мне на текущий момент было известно и как это поможет решить проблему вынужденным затворничеством на Каласкине. Все-таки основным моим желанием, как ни крути, является свобода. Находиться в реале под практически абсолютной защитой и чувствовать себя в безопасности – это, разумеется, здорово. Но даже на корабле со всеми удобствами, запасами пищи и воды, доступом в галактическую сеть и прочими удовольствиями вроде разнообразной техники я никто иной как пленник. Я не могу слетать на Землю, чтобы прогуляться, скажем, по Рио-де-Жанейро. Не знаю, почему мне сейчас хочется именно туда. Черт возьми, да хоть в Подмосковье. хоть на мирах, с которым у меня связаны не самые лучшие воспоминания. Я заперт, не могу никуда попасть, и никто не может попасть ко мне. Я, бесспорно, люблю Анатри и Хибу, но жизнь не заканчивается на них двоих. И пусть в содружестве меня не очень, мягко говоря, жалуют, я все равно бы променял это медленное гниение в чреве гигантского корабля на опасную, но все же свободу передвижения и действий. Однако это эмоции, а что же с фактами и зацепками? Для начала вся эта история с альднаанским кораблем-разрушителем, посланным решать проблему зараженной планеты, затем закрытие ее ареала и возрождение спустя более чем 6000 лет. Предположим, каким-то образом пробудил эту силу именно я, когда вернулся из запретного мира, во всяком случае, эти два события совпали по времени. Правда, как полигональные чудовища из антиматерии связаны с мозговыми паразитами, я очень плохо себе представляю, но за неимением лучшего останемся пока при этой версии. По крайней мере, бороться мне теперь нужно не с причиной, а следствием. А так как я волею судеб оказался в карантине, и все это звенья одной цепи, нагерами, вполне возможно, кроется способ решить мою проблему. Если раньше это были просто догадки, то сейчас у меня появился даже наметки плана. Например, что будет, если найти лекарство и убедить системы корабля в отсутствии опасности? Карантин будет снят, очень надеюсь. А потом уже можно будет решать вопрос с запятнанной репутацией. О чем я еще знаю? О том, что есть определенная связь игрового класса биомант и бушующей в ареале Герамы эпидемии. Поначалу я решил, что каким-то образом здесь замешаны горскванцы, так как это именно их основной класс, однако Нари сломал мою стройную гипотезу, сообщив, что биоманты встречаются и среди представителей других рас. Интересно, а может ли быть какой-нибудь клан, состоящий исключительно из биомантов? Скажем, какие-нибудь фанатики вроде борцов с машинерией в ареале Карна. И вот создали они, например, абсолютное оружие, герамский синдром, переходящий в реальности в Джикаму. Так, что-то меня в какие-то дебри уносит. Слишком уж в духе старых боевиков и фильмов катастроф. Лучше вернуться к более нужным и очевидным вещам, раскрыть тайну эпидемии и, возможно, тем самым сделать шаг к своей реабилитации в глазах общества. Как оказалось, вполне реально. Механика Джи по своему обыкновению подстроилась под новые обстоятельства, и теперь главное, не проморгать решение вопроса. И если для этого нужен биомант, значит, так тому и быть. Пушистик как раз отправил Ларсу приглашение, предварительно заключив с ним контракт, как и с остальными нашими наемниками, выслал ему аванс и координаты хромого замка на Вигге. Пробираться через кипящие в боях локации Берганину, к счастью, не придется. По договоренности с местными, он мог напрямую телепортироваться в наш небольшой анклав, а оттуда уже при содействии одного седого и горбатого павиана, в заснеженные Герамские горы. Пока я размышлял, один из дронов дальнего обнаружения передал мне картинку с первыми нашими наемниками, возродившимися после смерти в атаке вражеского царя. Отлично, наши собираются, как было сказано в одной замечательной книге. Теперь осталось дождаться их всех, плюс новенького, и можно отправляться в загадочный Герамский город. Почему-то мне кажется, что там мы обязательно найдем что-то, открывающее глаза на тайну этой планеты и, как я чертовски надеюсь, висящей на ее орбите боевой станции Альдна. А вообще, это даже само по себе интересно, заброшенный город иной цивилизации. Пусть даже в игре, скучая в ожидании нашего биоманта, я закинул на аукцион пару черных скафандров. Вряд ли их быстро купит, учитывая ограниченность использования, но зато наверняка многих заставит задуматься, пусть это будет своего рода сигналом для игроков Содружества. Я специально проверил и убедился, что никто больше подобных лотов не выставлял. Значит, другим эти гости из темных врат не попадались или же никто просто не додумался до подобной наглости, ведь сами тланы тоже имели доступ к аукциону, должны, по крайней мере. И появление на торгах их экипировки однозначно будет выглядеть как вызов. А еще, есть у меня такое подозрение, эти скрытные существа вряд ли будут рады тому, что у всех перед глазами будет висеть прямое доказательство их активного возвращения в общую сферу интересов Джи. И вот теперь вопрос, 100 миллионов за костюм или сохранение хотя бы видимости скрытности, что они предпочтут? Вскоре в логах появилось сообщение, что биоман Ларс появился в ареале Герамы. К счастью, мы уже точно могли сообщить нашему знакомому Павиану Свигге свои координаты, и новичка выбросило относительно недалеко. Найти его при помощи ближайшего дрона оказалось делом несложным, а дальше уже оказавшийся рядом Пиглет сыграл роль проводника. Я контролировал его передвижение и вел Ларса в нашу сторону, заодно предупреждая его о скоплениях опасной герамской живности. Так он до нас и добрался, не столкнувшись в итоге ни с кем. Примечательно, что сам по себе он был довольно огромным, да, наверное, медведем. Оказалось, что эта инопланетная раса чем-то напоминала прямоходящих земных косолапых. Только корпусы и конечности были максимально приближены к человеческим, разве что значительно большего размера, а цвета Ларс был темно-синего, местами даже почти черного. И, разумеется, покрыт он был именно шерстью, не просто же так Анатари назвала берганцев любимым словечком «шакар». Нари должен был тебе объяснить, что нам нужно. После короткого приветствия я сразу же перешел к делу. Берганин молча кивнул, и я перекинул ему образец мозгового паразита для изучения. «Рассказывай», — потребовал я. Вместо ответа Ларс молча скинул в чат скриншот открывшегося ему описания. «Мозговой паразит, 1. Вам удалось завладеть образцом опасного существа, вызывающего опасный недуг и превращающего разумных в охочих до крови убийц. Особые свойства. При воздействии реагентами есть шанс создать лечебную сыворотку, замедляющую процесс заражения, шанс 5. При дополнительной обработке ультрафиолетом и высокой температурой можно повысить шанс создания сыворотки до 10. При использовании сыворотки в первые минуты после контакта с зараженным переход болезни в терминальную стадию откладывается на 1 час. Максимальное количество использований сыворотки на одном игроке. 5. Дополнительные особые свойства. При уровне развития навыка генная инженерия от V уровня позволяет создать вакцину, полностью защищающую от заражения. При уровне развития навыка генная инженерия от X уровня позволяет создать лекарства, исцеляющие зараженных на любой стадии. Тишина повисла такая, что я даже слышал дыхание каждого из нас в отдельности. Неужели мы добрались до решения проблемы с эпидемией? Неужели все оказалось вот так просто? Но что-то здесь явно не то, я же чувствую. Взять хотя бы эти непонятно откуда взявшиеся ранги умений, никогда прежде такого не было. Чем мне нравится G, так это примерно равными возможностями в крафте предметов. По сути, бери и делай. Но здесь, видимо, есть свои сложности, как, к примеру, с получением титула охотника. Тогда это вполне объясняет необычность ветки развития. И у кого из нас есть навык генная инженерия хотя бы базового уровня? Обреченно спросил Пушистик, буквально прочитав мои мысли. Глава 9. Сыворотка. Я повернулся к Ларсу, полагая, что он явно знает больше, чем мы. Это редкая профессия, используемая биомантами и вивисекторами, тут же подал свой низкий бас Берганин. У меня уровень 3. Знаю, что 4 и 5 есть у нескольких наших и сотни другой горскванцев. Никто с уровнем 6 и выше лично мне не знаком. Уже после 4-го начинаются очень серьезные трудности в прокачке, особые требования к дальнейшим шагам, высокий процент неудач, определенные локации для выполнения квестов. Насколько я знаю, большинство ингредиентов можно достать только в Лимбе, а туда сравнительно безопасный доступ появился лишь недавно. Гораздо проще прокачивать другие навыки и не тратиться на генную инженерию. Интересно, оказывается, это мы с Темным Риккини, открыв технологии древних для зачистки Лимба, дали толчок развитию этой профессии. Вот только жаль, что совсем недавно и не такой сильный, как хотелось бы. Ниточка, казалось бы, ведущая к решению проблемы, оборвалась. Если даже мне самому или Нари удастся договориться с кем-то из игроков, у кого имеется нужный уровень навыка, максимум, что мы сможем сделать, это вакцина. Да, мы будем защищены. Да, мы сможем заработать на этом огромное количество денег, ведь каждому захочется приступить к исследованию Герамы без риска заразиться. И тогда не будет нужды в запрете на посещение этого ареала, а сам он превратится в пусть необычный и оригинальный, но в целом ничем особо не примечательный. Однако о лекарстве, которое исцелит тысячи игроков и теоретически выведет их из джикомы в реальности, можно забыть. Он прав, с заметным напряжением в голосе произнесла Анатри. Я пыталась сейчас найти хоть малейшие упоминания об игроках с таким рангом развития этого навыка, но ничего действительно нет. 5-й, это максимум. Да и вообще ранжированные профессии – очень большая редкость. На Клуме, к примеру, есть флористы, их умения тоже делятся на ранги. Казалось бы, зачем цветочки разводить и продавать их дороже? А когда узнаешь, что у них весь игровой ареал наводнен растениями, которые можно приручить, начинаешь понимать важность этой профессии. Вот это да! Приручение растений, оказывается, и такое есть в джи. Я решил уточнить у ящерки некоторые подробности, и выяснилось, что клумцы могут, к примеру, подсадить себе под кожу цветок, приносящий удачу, и ходить с ним. А еще высокоуровневые флористы могут мгновенно вырастить целое поле хищных растений, которые будут жрать противника, пока не покончит с ним или же пока их самих не выкосит. На этом Анатори закруглила рассказ об этой профессии и вернула разговор к генной инженерии. Быть может, о существовании игроков с 10-м рангом этого навыка просто скрывают, предположил Шази. Все-таки при его наличии можно озолотиться. Вряд ли, покачала головой ящерка. Слишком сложно подчистить все следы в сети, которая развивается тысячелетиями. Где-то информация да просочилась бы. Но неужели за все время существования джи никто не развил себе этот навык до максимума? Искренне удивился я. Возможно, это сделал кто-то из древних, пожала плечами ящерка. Но в свете последних событий мы вряд ли сможем об этом узнать. После инцидента с Красным Вулканом и якобы нашим с тобой жертвоприношением за представителями древних особый контроль, ты знаешь, я сдержанно кивнул. Еще бы мне не знать, любая попытка связаться с теми, кого мы спасли, а официально чуть не убили, мгновенно отслеживалась и передавалась в службу безопасности Содружества. Древних прикрыли таким колпаком, что максимум за ними можно было лишь наблюдать издалека, да и то не без риска. Выходит, снова тупик. Но нет, я не привык сдаваться. Даже в самые темные для меня времена я все равно шевелился, пытался хоть что-то сделать. Неужели отступлю здесь? Не в этой жизни. Для начала оценим возможные риски и, конечно же, подумаем над вероятной альтернативой. Если 5-й уровень генной инженерии есть у сотни горскванцев и некоторых берган, начал я рассуждать вслух, значит, какой-то из крупных кланов с их помощью наверняка уже получил вакцину и снабдил ею своих бойцов. Все снова затихли и внимательно слушали меня. И ведь, действительно, кто мешает тому же времени вечности, например, снабдить своих игроков защитой от опасной болезни? Да здесь в этом случае можно так развернуться, что все остальные, рискуя впасть в кому, будут плестись в хвосте, пока привитые решают вопросы на передовой. И кто-то, я более чем уверен, уже так делает. Но это вовсе не значит, что мы должны сидеть сложа руки. У нас нет генного инженера с 10-м уровнем развития навыка. Нет, это факт. И если здесь пока тупик, значит, будем искать другой путь. Может ли быть такое, что лекарство, созданное на основе самих паразитов, это единственный способ исцелить болезнь? Спросил я одновременно у себя самого и у всех остальных. Теоретически, вовсе не обязательно, радостно подхватил мою мысль Нари. В джи никогда не бывает такого, что решение проблемы только одно. Значит, есть и другие пути, просто мы о них не знаем. Именно, подтвердила Анатори. Остается их только найти, чем нам и стоит сейчас заняться. Отлично. Я оказался прав. Не подходит один ключ, попробуй другой. Не подходят все остальные, ищи другую дверь. В крайнем случае, лезь в окно. И, кажется, одно из таких окон я как раз обнаружил. Если принять во внимание тот факт, что игра – это частичное отражение действительности, начал я, значит, и эпидемия развивалась здесь по какому-то сценарию. На самом деле не факт, огорошила меня ящерка. Но мысль интересная. Продолжай. Я немного сбился, но, подумав, понял, что имеет в виду супруга. Джи – это прежде всего отражение мифологии мира, переплетенное с реальностью. То есть ключевые события, происходящие на планете-прототипе, используются искусственным интеллектом игры для создания новых глобальных квестов, а вот детали уже могут быть абсолютно случайными. Но вот в нашем случае, думаю, глобальная эпидемия будет относиться все же к первому варианту. Я, конечно, не знаю, насколько геромцы были увлечены игрой, когда узнали, что с болезнью не справиться, продолжил я, но часть из них наверняка даже не вылезла из своих капсул. Вполне возможно, что в игровом ареале появились какие-то новые точки, локации, задания, да что угодно. Может быть, какие-то медицинские центры. А вот тут ты прав, признала ящерка. Помнится, когда на Альдноа взорвался древний гейзер. К счастью, вдалеке от населенных мест. Так вот в Джи появилась небольшая локация с водными элементалями. Причем состоящими из кипятка, и это, скажу я вам, было весело. Тут моя супруга прикрыла глаза и улыбнулась, очевидно, предавшись коротким воспоминаниям. «Ларс, ты же сможешь сделать сыворотку?» Спросил я и тут же получил утвердительный кивок в ответ. «Отлично, тогда начинаем пополнять наши запасы паразитов. Делаем временную защиту на всякий случай и фармим дальше. Лекарство должно быть доступно и без участия биомантов, иначе это просто противоречит правилам Джи. Не хочу пока загадывать, но если мы и вправду найдем альтернативный способ создания вакцины, то сможем значительно упростить себе жизнь, а в перспективе и всем остальным, после чего я смогу решить кое-какие свои личные проблемы. Разумеется, просто отложить болезнь максимум на 5 часов, это не то, что нам нужно, но что-то мне подсказывает. Сыворотка вовсе не обязательно окажется конечным продуктом, ведь есть же такая вероятность, что ее можно, к примеру, как-то улучшать. И чтобы это проверить, а заодно обзавестись образцом, необходимо устроить здесь геноцид зараженной фауны, и, желательно, покрупнее. А потом, когда запасы будут на должном уровне, отправимся в город, как и планировали. И вот там уже проверим мои догадки насчет ключевых локаций. Следующие часы мы провели в поисках серьезных противников, предварительно из соображений безопасности все-таки поменяв свое местонахождение. Чужаки, проигравшие нам бой, не спешили наносить ответный удар, но бдительности мы все равно не теряли, дроны исправно несли вахту. Один раз на переданной мне картинке я заметил передвижение небольшого отряда разномастных инопланетчиков, но вскоре те скрылись по направлению к городу. «Отлично», — подумал я. Это место притягивает слишком многих, так что визит мы туда определенно нанесем. Правда, несколько позже. Теперь, когда мы были в полном составе, уничтожение монстров пошло веселей, а главное, заметно ускорилось. Сама враждебная фауна изменилась, и вместо гигантских удильщиков нас стали атаковать многоногие камбалы, резко выпрыгивающие из грязи, какие-то чудовищные вьюны и даже летучие иглокожие. А когда неожиданно появился очередной рейд-босс, я даже сперва от неожиданности опешил, это была гигантская прямоходящая рыба, покрытая перьями. Верхние конечности существа, которые у меня язык не повернулся назвать руками, напоминали птичьи лапы с огромными кривыми когтями, а двигалась и дралась эта сволочь так, что мы чуть было не потеряли одного из наемников, Лариоза. Каким-то чудом Габот, управляемый пушистиком и хибой, успел заслонить Адльдрага собой, а затем откинуть визжащего монстра от себя серией ракетных залпов. Еще полминуты, и странная пернатая рыба развалилась на части, принеся нам еще один образец мозгового паразита. Странная, кстати, особенность местных зараженных, умирая, они всегда напоминают рассыпающуюся мусорную кучу. Далеко не самое приятное зрелище, особенно в сопровождении хрюкающих и чавкающих звуков. По всей видимости, организм, пораженный болезнью, попросту гниет заживо, а потому и разваливается как фантасмагорический помойный конструктор. Да уж, и чего только не встретишь порой в Джи. Первая попытка биоманта Ларса создать сыворотку провалилась, а вот со вторым образцом нам повезло. В руках Берганина оказалась пробирка с жидкостью невинного розового цвета с серебристыми пузырьками. Лечебная сыворотка позволяет замедлить процесс перехода болезни в терминальную стадию на 1 час. И все, больше никакого подробного описания, никаких дополнений. Не видел ничего другого и Ларс, хотя все мы надеялись, что Биоманту наверняка откроется что-то новое. Значит, здесь нам точно больше делать нечего, нужно двигаться дальше, как и планировалось. Теперь остается лишь призвать наше вегийское приобретение, автобус, и направить его в сторону торчащих вдалеке зубцов каменных зданий. Поначалу нам пришлось месить грязь, смешанную с талым снегом, но вскоре машина, натужно ревя двигателем, вырвалась на относительно ровную дорогу и помчалась по ней, вихляя явно разбалансированными колесами. Впереди летел пиглет, разведывая обстановку и транслируя мне вид от первого лица. Серьезных опасностей не наблюдалось. Монстры старались не забредать на проезжую часть, а вот зараженных NPC, как очень скоро выяснилось, можно было попросту сбивать. Иногда приходилось и отстреливаться от особо живучих и яростных, но проблем нам это тоже не доставляло. Так, скорее, держало в напряжении и заставляло быть собранными. Выполнено задание, идет охота. Очередной попавшийся на нашем пути зараженный герамец, оказывается, стал тысячным врагом, которого уничтожил наш отряд. Интересно, и что нам за это дадут? Нари, ведущий автобус, ударил по тормозам, и транспорт остановился. Ловкий Зиск юркнул наружу, собрал дроп и вернулся в салон, а я в это время как раз дочитал системное сообщение до конца. Вы внесли существенный вклад в дело очищения этой земли, уничтожив тысячу зараженных. Да упокоит Верховный их души этих несчастных. Получено достижение санитар. Шанс выпадения ценного дропа увеличен на 3. И все. Честно говоря, я слегка разочарован. С другой же стороны, вероятность того, что нам чаще будут выпадать полезные образцы, пусть и немного, но выросла. Получено задание, идет охота. И продолжайте очищать Гераму от скверны, и да пребудет с вами Верховный Ихт. Уничтожено. 0-10 тысяч. Немного странное задание. Это намек на то, что пораженных мозговым паразитом невозможно исцелить. И есть только один путь уничтожения. Или все-таки есть другие варианты. Мы теперь санитары Герамы, ну надо же, без энтузиазма прокомментировал Пушистик. Сразу после этих слов он нажал на педаль газа, вывернул руль, и автобус покатил дальше. Вскоре мы въехали в город, нагромождение угловатых каменных коробок и башен, не отличающихся особым разнообразием. Некую оригинальность им придавали разве что какие-то полусгнившие лохмотья и заросли подсохших вьющихся растений. Я отозвал автобус, и мы собрались в кучу посреди широченной улицы с разбросанными в беспорядке машинами. Вот черт, ругательство само сорвалось у меня с языка, когда взлетевший пиглет передал мне изображение спешащих к нам двуногих существ. Глава 10. Живые. Герамцы. Высокие и низкие, толстые и худые, полностью голые и с остатками истлевших одежд. Как минимум сотня этих существ неслась в нашу сторону, толкая друг друга и спотыкаясь, с другого конца улицы. Толпа зараженных двигала в стороны попадающиеся ей на пути автомобили, звенели каким-то чудом уцелевшие стекла в витринах, что-то глухо стучало, словно отваливались куски штукатурки. Взмыв еще чуть выше и развернувшись на 180 градусов, пиглет заметил вторую толпу, надвигавшуюся на нас уже с той стороны. По сути, нас зажали в клещи, и сейчас у нас есть два пути. Прятаться в домах или встретить противника лицом к лицу, что очень чревато, учитывая вероятность заражения при контакте. И что самое обидное, мой корабль тут тоже не поможет. Уж слишком разрозненно движутся наши враги, при этом еще и прикрытые силуэтами сохранившихся зданий. Если изловчиться, можно зацепить максимум четверть, вот только от остальных это не спасет, а, наоборот, лишь посадит нам на хвост местных охотников за удачей. Делимся. Скомандовал я. Кир, ты со своими, в тот дом. Остальные со мной. В Габоте мы сможем продержаться достаточно долго, возразил Пушистик, и сможем принести больше пользы. Принято. Поразмыслив буквально секунду, я дал добро, и мелмакианец призвал чадящего дизелем железного гиганта. Желтый змей Кир со своим отрядом разместился на втором этаже явно офисного здания, судя по звукам выстрелов, уничтожив как минимум одного прятавшегося там зараженного. Мы же санатори, биомантом и родственниками Пушистика заняли мрачный дом напротив, он как раз был раньше жилым, и в комнатах даже сохранилась почти целая утварь. Шази держал под контролем входную дверь на случай внезапной атаки, остальные же, в том числе я, заняли позиции у окон. Как в каком-то фильме про зомби-апокалипсис, подумал я и даже недобро посмеялся над сравнением. В одну сторону я отправил плевательницу, которую будет очень сложно достать нелетающим герамцам NPC, а в другую – сразу трех элементалей. Также очков призыва мне хватило на то, чтобы направить им в помощь каменного Ахлида, питомца из какого-то заштатного ареала, похожего на ходячий гранитный чайник. Мне он нравился тем, что имел огромное количество жизней и полностью игнорировал 3 удара из 10. Сейчас такая особенность точно не помешает. И вот раздались первые выстрелы. Нари разместил Габота так, что сразу напомнил мне сцену из аниме. В одну сторону он направил руку с пушечной турелью, в другую – с пулеметной. Они и в самом деле неплохо сработались, отметил я, эти Пушистик и зеленокожий. Хиба, действуя как опытный стрелок, не бил сразу в толпу, а взрывал стоящие автомобили, создавая бегущим зараженным препятствия на пути. Гермцы лезли через пылающие обломки, некоторые застревали в них, а тех, кто просачивался сквозь узкое горлышко между баррикадами, друзья расстреливали еще на подходе. По большому счету, эта схватка не была такой уж сложной, даже несмотря на большое количество атакующих и их не такие уж и низкие уровни. Но важно было, чтобы ни один из них не приблизился к нам вплотную. Выстрелы из бластеров смешались с пулеметными очередями и взрывами пушечных снарядов, пространство вокруг дома превратилось в кишащее месиво, и я даже испугался, что нарисхибы не выдержат. Однако жизней у Габота было достаточно, а потом, когда они все же заметно пошли на убыль, Пушистик просто взял и выбил огромными манипуляторами окна на четвертом этаже нашего здания, после чего они с Хибой, покинув кабину, перебежали внутрь по железным конечностям Габота словно по мостам. Как только оба они очутились в доме, Габот тут же был отозван, и вовремя, еще пара ударов, и мы бы его точно лишились. Ларс, уже минут пять до этого копавшийся в центре комнаты с каким-то причудливым агрегатом, наконец-то подбежал к окну, взвалил блестящую штуковину на плечо и с глухим хлопком выстрелил из нее. Вниз полетел темный пузырь цвета хаки, который при соприкосновении с поверхностью лопнул и разлетелся на тысячи вытянутых остроконечных колбасок. И вот дальше пошло совсем уже нечто невероятное. Колбаски эти, извиваясь как черви, буквально ввинчивались в тела герамцев и пожирали их изнутри. Урон они давали не столь уж сильный, но решало количество. На одного нашего противника приходилось до 20-30 таких, ГМ, тентаклей, и вскоре толпа зараженных заметно поредела. Добить оставшихся уже было, как говорится, делом техники. И с этой задачей прекрасно справились мои питомцы. Александр, написал мне в чат Кир, ты должен это увидеть. Отправив Зизга собирать многочисленный дроп, мы вышли из дома и направились через дорогу, в офисное здание, где засели наши наемники. Поднявшись на второй этаж, мы увидели их, сгрудившихся вокруг центра просторного помещения. «Вот и вы», — кивнул желтый змей, обернувшись и заметив нас. «Нам попались двое чужих игроков, зараженных. Не так уж и интересно», — подумал я, но вслух этого не сказал. «Мы же и так знаем, что на планете бродят несчастные, которых угораздило стать жертвами герамского синдрома. И вот они нам предсказуемо попались. Это ваши», — добавил Кир, поманив меня и предлагая подойти ближе. «Люди с Сол-3». Я встал рядом с Киром, и взгляд мой упал на трупы двух игроков, оба мужчины, один заметно постарше. Мертвенно-серебристая кожа, характерная для зараженных, стеклянные глаза и все в брызгах синей слюны. И лишь потом до меня дошло, что одного из них, как раз того, что постарше, я отлично знаю. Борис Салимов, бывший глава клана «Буря спокойствия» и мой давний партнер по игре. Что, черт возьми, он тут делает? А еще, выходит, он сейчас лежит на земле в коме. Долго раздумывать мне не дал Пушистик. Оказывается, в суматохе боя я не обратил внимания на то, что они с Хибой так и не спустились к нам после своего акробатического этюда с перебеганием по манипуляторам Габота. Эти двое по-прежнему находились в квартире на четвертом этаже и теперь тоже звали нас полюбоваться на очередное открытие, уже свое. Не говори мне, что там тоже мертвые зараженные люди с Сол-3, написал я ему в ответ. Слишком много совпадений, подумал я, но тут же успокоил себя. Да, с Борисом получилось странно, но отнюдь не невозможно. А то, что мы обнаружили здесь землян, по сути, лишь зацепка, значит, мы идем в правильном направлении, и этот город действительно представляет особую ценность. И мои соотечественники здесь, скорее всего, выступают в виде пушечного мяса, используемого крупными кланами. Кстати, в дропе с них не было ничего необычного, на что можно было бы обратить внимание. Нет, тем временем написал в ответ Милмакианец, удивив меня еще больше, и интригующе замолчал. И когда мы в полном составе столпились в квартире на четвертом этаже дома напротив, Нари торжественно явил труп герамца. Я посмотрел на приятеля с недоумением, затем с раздражением. Если это шутка, то очень и очень глупая. Да не кипятись ты, насупился Милмакианец, глядя на мое явно отражающее целую палитру эмоций лицо. Это игрок-герамец, а не NPC. Никаких подписей над трупом, разумеется, не было, а потому Пушистик в подтверждение своих слов скинул в чат скриншот с логами битвы. Убедился. Немного обиженно спросил Нари. Но я его уже не слушал, буравя глазами всего одну строчку, заставившую меня забыть про Бориса. Вы убили зараженного игрока Аками Донсатами. Игрока. Не монстра, не NPC, а зараженного игрока. И пока что это лучшая зацепка из всех, что попались нам на пути. Кто-то ведь, значит, следит за его телом в реальности. Очевидно, я задал этот вопрос вслух, потому что Анатори тут же ответила. Я не берусь ничего утверждать, но это самое логичное предположение. А если это просто один из тех, кто отказался покинуть игровую капсулу? Возразил Шази. Если он подключил к организму подачу питательного раствора, то чисто теоретически его тело сейчас в коме, но жизнь поддерживается автоматически. Ящерка тут же отрицательно покачала головой. «Прошло более 6000 лет», — сказала она. «Запас раствора должен был давно закончиться. В противном случае его кто-то постоянно пополняет, то есть, как и сказал Александр, следит за телом этого Сатами. Но ведь могло же случиться так, что в реальности он умер». Присоединился к дискуссии Кир. «Разумеется, аватар обычного игрока тут же исчез бы, но здесь мы имеем дело с болезнью, а потому могут быть варианты. Исключено, а вот это уже я. К сожалению, этот вопрос раз и навсегда закрыли мои соотечественники по планете. Ведь, собственно, как отражается реальная смерть в Джи? Это, конечно, редкость в условиях фактического бессмертия развитых рас, но все же случается. Порой насильственно, в игровой капсуле разумное существо беспомощно, и временами этим пользуются враждующие группировки на планетах типа Мираха. Убийц, конечно, находят и наказывают, но погибшему уже все равно. А еще, пусть редко, но все же имеет место крушение космических кораблей, и кто-то из пассажиров в этот момент скрашивает в джи ожидание прибытия. И, разумеется, не стоит забывать о смерти естественной. У нас, на Земле, такой пока что в порядке вещей. Так вот, смерть в реале моментально дублируется в игре. Жизни обнуляются, и виртуальное тело падает замертво, а тот, кто в этот момент находится рядом, получает возможность его обыскать и забрать дроп. Кощунственно, да. Однако, как показала практика, это мало кого останавливает. И пусть кто-то порядочный пройдет мимо, на его место мгновенно встанут менее щепетильные и деликатные. Сам же игрок в итоге навсегда удаляется из джи. И в случае с Герамским синдромом ничего не меняется, человечество получило тому подтверждение благодаря трагедии, разыгравшейся в столице Сомали. Наслушавшись байк о мнимой заразности джи-комы, люди вышли на улицы с требованием лишить пострадавших поддержания жизненных функций. Как часто бывает в подобных случаях, нашлись провокаторы, и разъяренная толпа в итоге штурмом взяла больницу. Кажется, погибли несколько полицейских и врачей, пытавшихся остановить безумцев. Но те все же ворвались в палату с беспомощными игроками и перебили их всех. Впоследствии в сеть слили кадры, записанные во время одного из рейдов на Герме. На них зараженные темнокожие игроки ни с того ни с сего вдруг падают на землю и умирают. Опознать их по видео уже было делом техники, и с тех пор на Земле точно знают, что никаких других вариантов развития событий нет. В других же мирах Содружества на эту тему попросту не задумывались, по уже названной мной причине. Выходит, не все нагерами вымерли, просиял Пушистик, услышав мое короткое пояснение. И сообщение о том, что в реале там есть источники света, не врут, добавила Анатри. Вряд ли цивилизация восстановилась после пандемии. И чистки из космоса чуть не дополнил я супругу, но вовремя взял себя в руки. Не стоит сейчас делать акцент на том, что случилось с терпящими бедствия герамцами и какое отношение к этому имеют соотечественники ящерки. Но какие-то островки разумной жизни там действительно могут быть, тем временем закончила Анатри. И даже, возможно, герамцы сами пытаются что-то сделать с ситуацией, изменить ее. То есть ты считаешь, что теоретически тут можно встретить не только зараженных, но и обычных игроков, уточнил я. Именно так, подтвердила супруга. Не знаю пока, как это мне сможет помочь, но думаю, что попытаться выйти на живых герамцев может оказаться неплохой идеей. Глава 11. Неожиданный поворот.